Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Виктор Лугинин. «Падение Атлантиды». Читает Олег Шубин. Орбита Земли. 9639 год до нашей эры. Космический корабль напоминал огромный кабачок с вытянутым носом. В детстве Сол собирал такие овощи тоннами во времена урожайного сезона. Ферма отца процветала, а денег, вырученных от продажи, хватало на любые излишества. Когда мальчику исполнилось 16, то он мог выбрать, куда поступить – в торговую гильдию или звездную академию. Колониальные войны разрушили все – мечты, семью, ферму и, что самое главное, веру в будущее. Все было обращено в пыль, разрушено на субатомном уровне, а затем поглощено черной дырой. Изящное сравнение – для Сола это стало частью жизни. «Великий Посейдон!» — прошептал он, разглядывая сражение в иллюминатор. «Да их здесь сотни! Настоящее нашествие!» «Не преувеличивай!» — фыркнул адепт Морган. «Данные сенсоров кричат, что колонисты несут огромные потери. Их хиленькие истребители не способны даже пробить наше обзорное окно. Что уж говорить!» Старик не договорил. Боевой крейсер «Атлантиды» потрясла серия попаданий, небольших, но точных, явно нацеленных на реактор. Несколько клиновидных кораблей, словно стая блестящих жуков, таранили обшивку. Истинные самоубийцы, не иначе, готовы пойти на все ради победы над врагом. Лазерные установки колонистов для крейсера, что мамонту дробина. «Они ведь знают, куда бить!» — Морган потряс кулаком. «Откуда?» Разведка докладывала, что агенты колонистов проникли на одну из опорных баз. Не скрывая беспокойства в голосе, ответил Сол. «Взлом компьютера! Их же всех убили до того, как они передали информацию!» — вскрикнул адепт. «Самолично видел донесение!» «Просчитались, как и всегда», — буркнул Сол. «Я же говорил, что не стоит недооценивать жителей Тиамата. Они 200 лет терраформировали планету в немыслимых условиях». Крейсер неожиданно стало сносить в сторону. На глазах изумленных адептов флагман звездной флотилии падал на Луну. Гравитация станции притягивала корабль, который потерял управление. Несколько мгновений, и он упал на поверхность, прочертив длинную и глубокую колею. Тонна пыли и песка заволокли крейсер, но следов пожара и вторичных взрывов не наблюдалось. «Экипаж 500 человек!» — с ужасом прошептал Сол. «Это катастрофа!» «Они выживут!» — Морган оторвался от созерцания погибающего корабля и отошел к панели управления. «К ним уже спешат спасатели. Наше дело — просчитать вероятности». Корабль тряхнуло так, что Сол едва не повалился на пол. С трудом ему удалось удержаться за металлический поручень возле обзорного окна. Сноп оранжевых искр обсыпал мужчину, словно фейерверк на праздник Дня Посейдона. «Один из истребителей случайно влетел в нас», — произнес Морган, активируя голограмму. «Ничего страшного, маскировка в действии». Сол с трудом подавил чувство паники. Сердце учащенно билось, не давая возможности нормально сосредоточиться. Полупрозрачная уменьшенная копия корабля адептов будущего напоминала краба. Круглый металлический панцирь, клешни, в которых располагались мостик и хранилище. Колониальный истребитель влетал в него на полной скорости, взрываясь и обращаясь в горстку обломков. «Мы могли бы предсказать гибель крейсера», — сказал Сол. «Расчеты показали бы подобные мелочи, не наша прерогатива, юный ученик», — отрезал адепт. «Что такое крушение одного корабля по сравнению с победой в войне? Гибелью миллионов человек!» Сол молчал, разглядывая мастера сквозь голограмму. Высокий и худой старик в сером балахоне, цепь с медальоном висит на груди. Короткие волосы давно побелели, косматая борода оставалась бурой, а морщин с каждым годом становилось все больше. Чем-то он походил на одну из тех ящериц, которых парень видел на Этрусе. Огромные коричневые рептилии, селившиеся в норах и выходившие наружу лишь для охоты. Также и Морган сидел в своем корабле, отрешившись от всего, наблюдая за гибелью людей, и учил Сола поступать одинаково. «Я знаю твои мысли», — неожиданно изрек адепт. «Почему я такой спокойный? Неужели мне наплевать? 50 лет на службе у адептов будущего высушили мое сердце, а кровь превратили в ледяную воду из горного ручья. Но дело не в чувствах и эмоциях, юный ученик. Адепты будущего призваны не вмешиваться в ход событий, а лишь наблюдать, записывать, а затем переправлять информацию в центр разведки. «Адепты ведь просчитали вероятность гражданской войны», — продолжал упорствовать Сол. «Я читал архивные записи. Но разведка не обратила на это внимания. Если бы верховный правитель Ра, ты смеешь сомневаться в решениях императора? Морган отключил голограмму и хмуро взглянул на ученика. 300 лет на троне, 1000 указов, а миллионы атлантов живут в счастье и процветании благодаря его решениям. Наша цивилизация никогда не достигала такого пика могущества, как сейчас. Парень хмыкнул, но не стал спорить. Бесполезная затея. Адепт Морган верил в правителя фанатично, слепо и без всякой посторонней мысли. Сол отошел от иллюминатора, пройдя по металлическому полу к кристаллу. Тот висел в воздухе, подрагивая от непрерывной струящейся энергии, выделяя антигравитацию. Изнутри выходили пурпурные лучи, множество граней переливались светом, чередуясь друг за другом, будто чудесная музыкальная мелодия. Кристалл не только работал как мини-реактор, но и высчитывал сложнейшие операции в своей памяти. Бортовой компьютер зависел от него так же, как тело человека не может обойтись без сердца. Небольшие кристаллы, расположенные за стальными переборками, соединялись с ним, образуя сосудистую систему. Сол увидел отражение в одной из граней. Молодой и невысокий мужчина в бирюзовом балахоне. Он не имел права носить медальон, но на руке висел браслет, который открывал любые двери, кроме императорского дворца. Адептов будущего безмерно уважали, называя их провидцами. «Они отступают», — промычал Морган. «Потери 90%. Полное и безоговорочное поражение, как я и предсказывал». «Что будем делать?» — спросил Сол, уже зная ответ. «Возвращаемся на Этрус». Старик протер уставшие глаза пальцами. «Мы должны присутствовать на мирных переговорах в столице». Парень кивнул, с грустью посматривая на голубой шарик в иллюминаторе. Бесконечные океаны, длинные белые сети облаков, напоминающие паутину, и множество разноцветных огоньков на поверхности материков. Пирамиды выделяли энергию беспрерывно. Как же давно Сол не был на Терре. Как же давно не видел лик любимой женщины, не чувствовал запах волос, не ощущал тепла гладкой кожи. Провидцы не имеют права на личную жизнь. Обязательства не их стезя. Но поверить в сказку хочется всегда. Солнце окрасило небо в яркие розовые тона, делая его похожим на брусничное варенье, которое мать варила каждое лето. Редкие облака пробегали над зеленой равниной, уходящей вдаль. Сол возвращался домой с речки. В левой руке удилище, а в правой — кожаный мешок, наполненный рыбой. Ночной клев превзошел все ожидания. Вместе с рассветом к мальчику пришло осознание, что он вырос. Всего через месяц он отправится на юг, в места, о которых слышал в легендах. Древние города и высокие пирамиды ждут, целый мир, спрятанный за границей его фермы. Денег, подкупленных с рождения Солла, хватит, чтобы оплатить учебу в Звездной Академии. Не хотел мальчик оставаться фермером, что бы там ни говорил отец. Равнина оканчивалась стеной из могучих елей, образующих своеобразный шатер, укрывавших ферму от посторонних глаз. Возле деревьев Сол заметил бурые пятна, двигавшиеся туда-сюда. Давненько мамонты не заходили в эти края. Дикари с южных земель вытеснили животных как можно дальше на север, все ближе к ледникам. Парень осторожно подошел к вожаку стаи, гиганту, макушка которого едва не касалась верхушки ели. Густая коричневая шерсть покрывала тело. Большие уши двигались в такт ветру, дувшему с равнины. Один из длинных бивней оказался расколот, явно в бою с другим мамонтом. Зверь повернул голову к Солу и поднял хобот, трубя воинственный клич. Сердце учащенно забилось в груди мальчика, и он наклонил голову, выказывая почтение исполину. Глаза мамонта выглядели как человеческие. Несколько долгих секунд он настороженно разглядывал Солла, а затем повернул голову к сородичам. Удивительное зрелище. Мальчик обошел стадо, рассматривая парочку малышей, поедающих траву. И как вообще можно охотиться на подобных созданий? Неужели дикарям нечего больше есть? Могли выращивать овощи и фрукты, как это делала его семья. Громкий хлопок с неба заставил Солла зажать уши. Мамонты не стали долго думать и ринулись прочь. Мальчик увидел несколько черных точек, спускавшихся с небес с огромной скоростью. И это были не птицы. Беспокойство и страх охватили Солла, и он побежал к ферме, пробираясь между колючих ветвей деревьев. Он знал, что это корабли, перешедшие звуковой барьер. Но что им тут делать? Ферма оказалась совсем рядом. Длинные двухэтажные здания из каменных блоков с несколькими пристройками в виде теплиц и складов. Корабли снизились над ней, издавая противный жужжащий звук. Несколько огненных шаров вырвались из них, сравнивая беззащитную ферму с землей. «Нет!» — вскрикнул он. «Отец! Мама!» Но слишком поздно. Груда камней едва не пришибла мальчика, который с криками бежал назад, спасая собственную жизнь. «Сол!» — кто-то с усилием тряс парня за плечо. «Очнись!» Он вырвался из тягостных объятий сновидения, преследующего его по пятам. Широко раскрыл глаза, в которых застыло выражение страха. Увидел морщинистое лицо старика, но никак не мог вспомнить, кто это. Лишь спустя мгновение до Сола дошло, что с тех событий прошло 6 лет. Морган не проявлял эмоций, лишь гладил пальцами медальон, словно ручного зверька, который его успокаивал. «Мы прибыли», — рассеянно произнес он. «Умой лицо и приведи в порядок прическу. Скоро встретишься с верховным правителем. Я не собираюсь за тебя краснеть». Сол вскочил с койки, мокрый от пота, пытаясь утихомирить мозг. Провидцы не могут испытывать страх, они выше этого. Спустя несколько минут парень стоял возле иллюминатора и разглядывал приближающуюся планету. Морган был рядом, разодевшись, как павлин. Разноцветная тога с блестками и шапочка с перьями. В столице строго соблюдали моду, которую ввел император. Правда, ученики и курсанты такое право не имели. Оно и к лучшему. Этрус лишь слегка напоминал родную Терру. Четвертая планета от Солнца могла мечтать о безграничных океанах, обладая она зачатками разума, как утверждали философы. Огромный континент занимал почти всю поверхность, кроме северного полушария, покрытого водой. Но даже он впечатлял размерами и синевой. Звездолет расы менторов уже висел на орбите. Внушительный материнский корабль, на фоне которого челнок Солла напоминал горошину. Идеальный треугольник, вылитый из черного, как смоль, металла. 3 светлых пятна от двигателя периодически мигали, освещая громадину. Менторы считали себя проводниками низших рас, только вышедших в космос и освоивших межпланетные перелеты. Искусные дипломаты, они влезали в военные конфликты, сохраняя нейтралитет. Благодаря их ценным советам затихало кровопролитие, а недавние враги разливали огненное вино, напиваясь в хлам. Истинное название пришельцев выговорить было невозможно. Даже имена менторов резали слух. Корабль адептов будущего вошел в атмосферу, снижаясь медленно и осторожно, вклиниваясь в слой облаков. Компьютер управлял автоматически, без малейшей ошибки и просчетов. Пилоты не требовались, что вводило Солла в тоску. Всегда грезил управлять звездолетом. Они вырвались из плотной облачности, пролетая над горной грядой, тропическим лесом и, наконец, достигнув пункта назначения. С огромной высоты столица Атлантиды поражала до глубины души. Красноватые пески Этруса разделяла извилистая речка, возле которой и раскинулся город. С севера тянулись дома простой челяди и бедняков, низкие строения из песчаника. За мостом возвышались многоэтажные особняки, в которых проживали сливки общества столицы. А в нескольких километрах к югу Сол увидел императорский дворец. Высокую пирамиду, сложенную из бетонных блоков и покрытую золотыми пластинами. Множество пирамид поменьше раскинулись на огромной площади, окружая площадку для космопорта. Но не это привлекало внимание в первую очередь. Сол в который раз видел лицо императора, но не мог оторвать от него зачарованного взгляда. Гигантский монумент в 3 километра длиной и 1,5 шириной возвышался над песками, изображая точную копию облика Ра. Памятник тщеславию и могуществу человека, считавшего себя живым богом. Корабль совершил посадку, и 2 адептов двинулись к трапу. Этрус встретил их горячим ветром, дувшим со стороны пустыни. Солнце едва пробивалось сквозь кучевые облака, что лишь облегчало ношу. Космопорт оказался практически пуст, лишь дискообразный аппарат менторов занимал место рядом. Большинство членов правительства, потакавших императору во всем, жили в столице. Ждать гостей с Тиамата бессмысленно. Колонисты скорее бы покончили с собой, чем пошли на переговоры. Морган кивнул в сторону каменистой дорожки, ведущей к дворцу. Пришлось долго вышагивать по жаре. Главная пирамида возвышалась на 100 метров. Над острой верхушкой висел рубиновый кристалл, вращаясь по неведомой траектории. Золотые стены дразнили глаз, навевая мысли об огромном богатстве правителя. А ведь именно из-за этого и разгорелась гражданская война. Вход во дворец располагался довольно высоко. 10 ступенек тянулись к небу. Измотанный Сол зашагал вверх, обливаясь потом. Морган же и глазом не моргнул. Не впервой подобное восхождение. Возле платиновых дверей, распахнутых настежь, дежурил караул. Двое солдат из гвардии Атлантиды. Элитные бойцы, способные одним движением поймать песчаную змею. Мускулистые блондины, покрытые квантовой броней, металлической кольчугой, внутри которой располагались микрокристаллы. Компьютер приспосабливался к любому оружию, отражая выстрелы словно щит. За поясом висели веджроутеры. На литой гладкой рукоятке торчала когтистая лапа. Четыре металлических стержня образовали круг, соединившись вместе. Электрический разряд, выдаваемый ими, убивал наповал, либо оглушал, если не снять с предохранителя. Моргану не требовалось представляться. Охранники заметили медальон на груди и сухо кивнули. Из пирамиды вышел высокий и широкоплечий верзила. Сол вздрогнул, узнав племянника императора. «Адепт Морган», — произнес голос с усмешкой, — «как поживает старый интриган?» «Сетх», — отвечал учитель, ничем не показывая, что оскорблен. «Ты нас ожидал?» «Проверяю своих бойцов, чтобы не расслаблялись». Сетх являлся не только членом императорской семьи, но и командовал гвардией Атлантиды. Никто не спорил, что искуснее воина нет во всей империи. Закаленный в боях, искусный стратег и тактик, готовый на все ради победы. Не красавец. Сплющенный нос, кривые зубы, а что самое главное, длинный шрам, проходящий через правую щеку. Разодетый, как и гвардейцы, в броню, но вместо веджроутера вооружился длинным зазубренным мечом. «Что же вам не нравится в менторах?» — осведомился Морган. «Проклятые дипломаты!» — сплюнул Сетх. «Крысы бесхребетные! Они ведь даже не мужчины!» «Отсутствие у них членов не говорит о том, что они трусы», — вставил свое слово Сол. «Дипломатия явно не ваша сильная сторона, господин». Сетх опешил от такой наглости. Пальцы коснулись рукоятки меча, а лицо скривилось в злобной гримасе. «Знай свое место, сопляк!» — бросил он. Изнутри пирамиды послышались звуки рога. Морган воспользовался этим, чтобы сгладить ситуацию. «Пора! Правитель не будет ждать!» Сетх отошел в сторону, пропуская адептов во дворец. Сол проскочил мимо, чувствуя, как невидящий взгляд буравит спину. Стоило держать язык за зубами. Внутри пирамиды ощущалась прохлада. Бетонные стены покрывали ковры с орнаментами, высокий потолок подпирали нарезные колонны. Огромная статуя бога Посейдона величаво взирала с пьедестала. Бородатый мужчина с трезубцем, выполненный из белого мрамора. В детстве Сол часто слышал легенду из уст матери. Как в начале времен Посейдон ударил своим оружием по дну океана и вырос остров, на котором заселились первые атланты. Так или иначе, ему поклонялись тысячи лет, но Ра собирался изменить правила игры. Тронный зал располагался за статуей, широкий и просторный, заполненный людьми. Освещался множеством электрических факелов, питаемых от пирамиды. Тронное кресло, выполненное из смеси драгоценных металлов, пустовало. Люди приметили адептов и почтительно расступились в стороны. Морган шел впереди, не колеблясь и не обращая внимания на приветственные кивки. Сол же с интересом разглядывал свиту Ра. Множество мужчин и женщин в поразительных нарядах, сшитых из шелка, меха, перьев и покрытых краской всех цветов радуги. Гости, занимавшие важные посты в правлении, отличались значком в виде пирамиды, закрепленной на верхней одежде. Учитель остановился в 5 шагах от трона и замер. Сол огляделся. Полуголые слуги занимали место возле стен и держали в руках подносы с напитками. Во дворце не использовали рабов, считая это признаком нецивилизованности. Что казалось забавным, ведь в остальной части империи никто не платил слугам за труд. Рок протрубил 3 раза, отвлекая парня от созерцания. Последнее эхо отразилось от стен, зал окутала тишина. Сол услышал шаги, и на пол упала длинная тень. Император вышел из-за трона. Люди опустились на одно колено и склонили головы. Сол поспешил последовать примеру. Секунды тянулись неимоверно долго, прежде чем Ра занял кресло и возвестил громким голосом. «Да благословит Посейдон народ Атлантиды!» Люди поднялись и повторили фразу правителя. Сол впервые видел Ра вживую, да еще так близко. Император отличался высоким ростом и мускулистой фигурой. Верхнюю часть головы покрывал клафт, полосатый платок, сплетенный в узел сзади и с 2 длинными боковыми фалдами, спускавшимися на плечи. Лицо покрывали татуировки, брови подрисовали косметикой, а кубическая бородка спускалась едва ли не до груди. «Прошу вас, достопочтимые менторы», — произнес Ра. Люди расступились, пропуская дипломатов из другой звездной системы. Морган кивнул Солу, и они отступили к стене, чтобы не мешать процессии. Инопланетян оказалось двое, оба абсолютно голые, не считая ожерелья на длинной шее у первого. Маленькие, ростом с ребенка, обладающие вытянутой будто яйцо головой. Никаких следов ушей и носа, лишь огромные черные глаза на пол лица, пара дырочек между ними и маленьким ртом. Худые тельца покрыты серой кожей, а на руках и ногах по три длинных пальца. Менторы общались с помощью телепатии, но иногда могли задействовать и слабые голосовые связки, поэтому разговор у них получался быстрым и щебечущим, словно у канарейки. «В знак почтения и вечного союза между нашими народами», — произнес ментор с ожерельем, — «преподносим дар...» «Не стоило утруждаться, Кецалькоатль!» Ра воздел руки вверх, выказывая почтение. «Что же это?» Второй пришелец передал сородичу что-то прозрачное и круглое. Кецалькоатль смело подошел к императору и вручил подарок. Ра встал с трона и поднял над головой хрустальный череп. Солу хватило нескольких секунд, чтобы узнать в нем принадлежность менторам. Но какое мастерство работы! Каждая деталь отшлифована до блеска, а изнутри будто исходит свет. Посол Кецалькоатль объяснил, что если долго смотреть в глаза черепу, то можно погрузиться в космос, а затем увидеть красоты родной планеты менторов. Дальше Сол начал дремать, так как битый час они обсуждали скучные вопросы внешней политики. Колония атлантов в звездной системе, местонахождение которой чудесно представляли менторы, должна была разрастись в ближайшие 10 лет. Большинство пирамид изначально указывали на ее координаты, дабы любой потомок атлантов мог найти новый дом. Обсуждение вопросов войны оказалось быстрым и на повышенных тонах. Император отказывался уступать требованиям колонистов о независимости. Менторы тщетно старались убедить его передумать. «Будьте мудрее, чем ваши предшественники», — затараторил Кецалькоатль. «Мы предупреждали лемурийцев, а в ответ получали смешки и презрение. И что теперь осталось от их наследия? Одна лишь пыль?» Когда люди поспешно покидали зал, Сол в который раз подумал о том, что война не закончится. Тиамат — слишком лакомый кусок для Атлантиды. Там добывалась львиная доля драгоценных металлов, а что самое главное — компонентов для новых кристаллов. «Подожди на корабле», — прошептал учитель. «Мне нужно добиться аудиенции у правителя». Парень кивнул и отправился назад. «Почему вы мне не верите?» Голос Сола сорвался на крик. Он перестал контролировать себя, дрожащие пальцы сжались в кулаки, сердце выпрыгивало из груди, а в душе творилась сумятица. «Успокойся», — отрезал Морган. «Ты адепт будущего, а не капризная девица в истерике». Парень прикрыл глаза. Поочередно сделал три глубоких вдоха и выдоха, как учили. Попытался прогнать видение из головы. Получилось частично. По крайней мере, перестал дрожать и паниковать. «А теперь внятно и без скороговорок расскажи, что ты видел», — проговорил учитель, присаживаясь в кресло. Сол помолчал с минуту, собираясь с мыслями, и стал медленно, не упуская ни малейшей детали, рассказывать, что произошло, пока Морган был у императора. Парень вернулся на корабль, уставший и измотанный. Принял душ и захотел прилечь отдохнуть. Но по дороге в свою каюту внезапно передумал. Словно неведомая сила понесла его к бортовому компьютеру. Он активировал программу адептов и прикоснулся ладонью к углублению на панели управления. Настройка связи мгновенная. Мозг провидца активирует участки, требуемые для просчетов вероятности. Кристалл помогает отсеивать ненужные детали и записывает результаты. Парень проделывал подобное сотню раз. Видения оказывались либо пустышкой, либо какой-нибудь мелочью, типа прогноза погоды на Терре в ближайший месяц. Он увидел Тиамат, пурпурного цвета планету, холодную и неприступную, покрытую ледниками и девственными хвойными лесами. Яркий оранжевый луч, возникший из ниоткуда, поразил Тиамат в самый центр. Гигантские трещины испещрили поверхность, огненные всполохи между ними охватили планету. Всего несколько мгновений, и она разлетелась на части, оставляя после себя пояс астероидов. Несколько крупных осколков с огромной скоростью устремились к Солнцу. Два из них врезались в Этрос, превращая планету в безжизненный кроваво-красный ад. Последний кусок упал в океан Терры, поднимая огромную волну. Целый континент ушел под воду. Родина атлантов оказалась потеряна навсегда. Морган выслушал рассказ ученика с привычным хладнокровием. проверил данные на панели управления, активируя голограмму. Удовлетворенно хмыкнул и картинно зааплодировал. «Поздравляю, Сол», — пробормотал он. «Впервые за 6 лет ты увидел настоящее видение будущего». «Да какая разница?» — закричал парень, вытирая пот со лба. «Нужно сообщить императору. Они не должны активировать оружие». Старик поморщился. «Ты ничего не знаешь об оружии», — сказал он. «Лишь слухи. Это информация под грифом секретности. Но раз дело зашло так далеко, я могу поведать тебе парочку секретов». Оно долгое время разрабатывалось в лабораториях Этроса. Прошло все проверки на безопасность. Ученые и инженеры клянутся, что ударная волна лишь превратит в пыль лагеря колонистов, но не затронет экологию планеты. «Они ошибаются!» — Сол схватился за голову. «Эти идиоты погубят нас всех!» «Паника бессмысленна», — отрезал Морган. «Луч смерти выжжет инфекцию, поразившую нашу империю, точным ударом. Правитель не мог применить адский огонь, опасаясь, что радиация не позволит добычу на шахтах. Учитель, я ведь провидец!» «Ты всего лишь ученик, которому очень далеко до звания адепта!» — выкрикнул Морган. «Ты смотрел данные? Вероятность сценария — 18%. Это чепуха!» «А сколько было, когда вы увидели видение войны?» — парировал Сол. 10? Глаза у старика стали как у хищной птицы. «Ты подсмотрел архивные записи?» — фыркнул он. «И думаешь, что все знаешь?» «Да и плевать!» «Слушай меня, сынок. Адепты будущего могут ошибаться. Но император — никогда. Он применит луч смерти через 2 этросских суток, и с войной будет покончено навсегда». Сол хотел возразить и назвать Моргана старым идиотом, но передумал. Бесполезно. Оставалось действовать по-своему, ведь на кону стояло нечто большее, чем упрямство учителя. «В таком случае, — произнес парень, — я прошел очередное испытание и прошу отпуск». Морган пожал плечами. «Это твое право, — буркнул он. В ближайшие дни я могу справиться и в одиночку. И запомни, никому не смей даже заикаться о своем видении, иначе мне придется сдать тебя разведке, а они спустят шкуру с нарушителя спокойствия Атлантиды, уж поверь». Сол резко развернулся и вышел с мостика. «Еще посмотрим», — прошептал он и со злостью ударил ладонью по металлической обшивке корабля. Челнок высадил Солла на просторной площадке, выложенной из камней. Парень с сожалением вышел из самолета. Полет над Террой вызвал у него ностальгию. Он несколько мгновений постоял, чувствуя привычное притяжение. На Этросе он едва ли не подпрыгивал при каждом шаге. Почувствовал запах цветов, растущих под сенью пальм, образующих лес вокруг. Даже небо голубее, не облачко, а солнце крупное и ярче. Сол проводил глазами челнок. Золотистый самолет с двухместной кабиной, треугольными крыльями и хвостом. Наверняка дикари, над которыми они пролетали мимо, думают, что это громадные птицы, несущие богов. Парень перешел пустую площадку и взобрался на песчаный холм. Оставалось спуститься по каменным ступенькам туда, где кипела стройка новых пирамид. Пространство освободили от деревьев на долгие километры, вплоть до огромной реки, впадавшей в море. Сол с печалью осмотрел леса, тянувшиеся вдали. Если он не помешает катастрофе, спустя 1000 лет здесь будет лежать горячая пустыня. Пирамиды тут были поменьше, чем на Этросе. Парочку уже построили, а кристаллы успели занять свои места над острыми верхушками. Оставалась последняя, самая высокая, фундамент только что заложили. Звуковой усилитель установили на постаменте. Внушительный монстр, состоящий из множества трубок, будто какой-то моллюск. Несколько инженеров активировали механизм. Полилась громкая, ни с чем не сравнимая музыка, обладающая странным гипнотическим действием. На глазах Солла громадные гранитные блоки поднялись в воздух и полетели к фундаменту, ровно ложась друг на друга. Вопреки гравитации и с минимумом средств. В 200 метрах от стройки он заметил одинокую женскую фигуру. Длинные каштановые волосы свисают на загорелую спину. На поясе висит голубая ткань, едва прикрывающая соблазнительные бедра. «Здравствуй, Лина!» прошептал Сол, неслышно подходя сзади. «Любуешься видом?» Девушка вздрогнула и обернулась. Сердце в груди парня учащенно забилось, когда увидел любимые черты лица. Красавица с большими глазами цвета изумруда. «Ты меня испугал, паршивец!» — капризно произнесла она и толкнула парня в плечо. «Подкрался!» Новый гранитный блок с грохотом опустился. Сол с улыбкой обнял девушку за талию и поцеловал ее. «Почему не предупредил, что прилетишь?» — спросила девушка, поглаживая волосы Сола. «Столько месяцев ожидания!» «Морган не позволил бы мне воспользоваться системой связи», — ответил парень. «К тому же я здесь не только из-за тебя. Разговор будет долгим, и нас никто не должен подслушать». Лина удивленно подняла брови. По лицу проскользнула чуть заметная тень. «Это о видениях?» — спросила она. «Да», — ответил Сол. «Нас ждет смерть и разрушение. Но учитель заткнул мне глотку». Лина кивнула и крепче прижалась к любимому. Они познакомились, когда еще были подростками, во времена, когда потерявший семью Сол слонялся по улице, воруя и хулиганя, ища пропитание для голодного желудка. Как и парень, Лина оказалась сиротой, только ее родители не умирали, а бросили девочку и свалили с планеты. Вместе они долгое время выживали, пока на них не наткнулся Морган. Старик взял Сола в ученики, а девочку отправил учиться в научную академию. Кто бы мог подумать, что малолетняя воровка станет талантливым антропологом. Она не вылезала из походов, изучая повадки дикарей. «Я смотрю, они закончили статую», — проговорил Сол. «Это ведь копия сфинкса с физиономией Егора?» «Принц хотел что-то наподобие лица на Этрусе», — пожала плечами Лина. «Он не мог бросить вызов отцу и построить такой же монумент. Пришлось довольствоваться этим». Статуя напоминала лежащего льва, которому приделали голову человека. Сол приметил фамильные черты императорской семьи, а также длинную церемониальную бородку. «Ты видела живых сфинксов?» — спросил он. «Да, в зверинцах принца», — кивнула девушка и заметно побледнела. «Ужасное зрелище, словно кошмар наяву». Сол поцеловал Лину, прерывая неприятные воспоминания. Наследный принц Гор правил Террой на протяжении полувека. Лина попала к нему во дворец как видный ученый, где заслужила его благосклонность. Но Гору не свойственна человечность и сострадание. Он вел бесконечные генетические опыты, скрещивая виды животных. Последний эксперимент вылился в создание гибрида льва и человека. Естественно, пострадали не атланты, а дикари. «Он не имел права на это», — сказала Лина. «Они такие же люди, как и мы с тобой. Все отличие — лишняя пара хромосом». «У правителей свои причуды», — сказал Сол. «Когда за тобой прилетит челнок?» «Через час». «В таком случае послушаем музыку и помолчим». Они присели на песок и обнялись, чувствуя тепло друг друга. Гранитные блоки поднимались и опускались, выстраивая новый памятник превосходству Атлантиды. «Ты совсем не хочешь отомстить?» Они лежали на мягкой постели. Лунный свет лился из открытого окошка, падая на обнаженную грудь Лины. Ночь принесла долгожданную прохладу, но парочка все еще ощущала любовный жар. Они не виделись больше полугода, а терпение вознаградилось безудержной страстью. «Мы уже обсуждали эту тему», — ответил Сол, отпивая глоток из кувшина, стоявшего на столике. «Я не виню колонистов». «Но они убили твоих родителей», — девушка приподнялась на локте. «Разрушили твою жизнь». Сол вздрогнул. Перед глазами промелькнуло видение разрушенной фермы. «Они ошиблись», — проговорил парень. «Им передали неверные координаты. Должен был быть уничтожен склад с боеприпасами империи. Я узнал об этом, когда Морган дал доступ к базе данных. Если кого я и виню во всем, так это Атлантиду. Они задушили колонистов налогами, перестали поставлять припасы. Война их рук дело». Лина вздохнула, прижалась к груди любимого и прошептала в ухо. «Я люблю тебя». Сол с удивлением приподнял брови. «Ты никогда не говорила этого вслух». «Мы скоро все умрем», — голос девушки дрогнул. «Зря я не произносил этих слов раньше». «Мы можем все изменить. Принц тебе доверяет. Он прислушается». «Ты не знаешь Гора. Он точная копия отца, разве что повернут на научном прогрессе. Даже если поверит, то не пойдет против Ра, слишком почитает его. И тут же сдаст тебя разведке. А что касается меня, повезет, если останусь жива, а не стану жертвой очередного эксперимента». «Неужели они такие идиоты? Это ведь конец света!» Лина поцеловала Солла, перекрывая поток брани. Какое-то время они лежали молча, прислушиваясь к дыханию друг друга. Где-то за стеной дворца Гора послышался крик дикой птицы. Девушка занимала небольшую пристройку, где охрана бывала редко, поэтому никто их не беспокоил. «А как насчет той колонии среди звезд?» — спросила она. «Она не обжита», — покачал головой Сол. «Менторы должны были помочь с переселением людей, но война поставила крест на всем». «У меня появилась идея», — сказала Лин. «Но она рискованная». В лунном свете глаза девушки блеснули, будто пара светлячков. «Ты всегда на шаг опережала меня», — произнес Сол. «Рассказывай, немедли». «Мы не можем предотвратить катастрофу, но есть шанс оставить наследие. Потомки должны узнать о нас, нашей истории и достижениях. Хуже смерти лишь одно — не оставить после себя ничего, кроме праха и песка». Парень несколько секунд обдумывал слова девушки, словно пробуя на вкус. Пальцы скользнули по ягодицам девушки, поглаживая нежную кожу. «Атланты обречены», — наконец произнес он. «Кому нужны наши знания?» «Неужели не догадался? Ты ведь не первый год меня знаешь. Мог бы давно прочесть мысли». «Нет, ты же не думаешь. Это не серьезно». «Почему нет? Они заселили планету и почти ничем не отличаются от нас. Такие же люди. За ними будущее». «Они дикари, не способны даже колесо изобрести. Кто дал им огонь?» «Прометей. Такой же мечтатель-атлант, как и ты». Лина вздохнула. Отвернула голову к окошку, явно собираясь с мыслями. «Женщины жить не могут без споров». «Генная терапия», — сказала она. «Я знаю, что это возможно. У меня есть приятель, изучавший этот вопрос. Пересадка нашей пары ДНК дикарям даст им эволюционный скачок». «Допустим», — Сол прикусил губу. «Но как собираешься ввести ее? Устроим отлов? Они будут сопротивляться, ты же знаешь. Кусаться, царапаться». «Распыление», — ответила Лина. «Нужно всего лишь оборудовать челнок газовыми баллонами. Я знаю многочисленное племя, обитающее на другом материке. Если твое видение верно, то они не пострадают после падения метеорита и таяния ледников». «Но это теория. Твой дружок-генетик явно не проводил лабораторные испытания. Что, если не сработает?» «Остался один день. У нас нет выбора. Еще кое-что. Нужно не только угнать самолет, вынести оборудование. Мы должны сохранить базу данных на кристалле памяти». «Дай-ка угадаю, любимая. Это моя работа». Лина с улыбкой поцеловала парня. Сол почувствовал новый приступ возбуждения. «Ты провидец. Скачай информацию. Если Морган почует неладный и вычислит тебя, за это можешь не волноваться. Давай лучше займемся делом, пока есть шанс». Ночь обещала быть нескучной. Сол вернулся на корабль ранним утром. Не выспался, но чувствовал себя как никогда сосредоточенным и целеустремленным. Когда-то маленький сын фермера грезил о том, как изменит этот мир. Прошли годы, и судьба выкинула кости, предоставив ему куда больше. Сберечь наследие целой цивилизации. Но все оказалось не так просто. Морган ожидал его возле панели управления. Старик выглядел до нельзя усталым и осунувшимся. Под глазами залегли темные круги, а косматая борода поредела и стала седой. «Учитель!» — парень вытянулся, как по струнке, пытаясь сдержать изумление. «Что с вами?» «Лучше объясни мне», — сказал старик и ткнул пальцем в грудь Солла. «Как ты посмел предать мое доверие?» Сол отступил на шаг, едва сохранив равновесие. Ноги подкашивались, а руки дрожали. «Неужто такой глупец?» — продолжал наступать Морган. «Думал, что сможешь сплести заговор за моей спиной? 6 лет я обучал, наставлял, не жалел сил, чтобы ты стал как я. Ты был мне как сын. И чем отплатил?» Сол потупился, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Конечно!» — Морган просчитал вероятности и предвидел ходы своего ученика. Оставался лишь один вопрос — доложил ли он обо всем о разведке? «Я ничего не сделал», — сказал он. «У меня отпуск. Не знаю, что вы там увидели». «Пока не сделал», — отрезал старик. «У тебя еще есть шанс одуматься. Брось это дело, Сол. Не втягивай Лину из-за своих амбиций». «Атлантида обречена», — покачал головой парень. «Я не собираюсь бездействовать, в отличие от вас». «Тогда у меня не остается выбора», — ответил учитель и нажал на панель управления, активируя средства связи. «Я предвидел это». «Считаете, что все просчитали?» Рука Сола скользнула к поясу, нащупывая виджероутер, скрытый за тогой. Парень действовал мгновенно. Электрический разряд пронзил грудь Моргана, который свалился на пол. «Простите, учитель», — прошептал он, — «но это вы не оставили мне выбора». Сол склонился над бездыханным телом и вздрогнул. На лице Моргана застыло выражение ужаса, смешанного с изумлением. Впервые в жизни его обвели вокруг пальца. «Да еще кто? Ученик!» Парень прикоснулся к шее старика и нащупал пульс. «Все в порядке. Скоро очнется. Главное — успеть выполнить миссию до этого». Сол повесил оружие обратно и активировал передачу данных. Вытащил из потайного кармашка штанов круглый кристалл размером с горошину. Улыбнулся и поместил его над панелью управления. Кристалл завертелся в воздухе, постепенно увеличиваясь в размерах, по мере того, как загружал информацию. Солу очень повезло, что адепты будущего имели в своем распоряжении обширную базу данных, включавшую все аспекты знаний атлантов. Иначе компьютерное моделирование вероятностей невозможно. Спустя несколько минут раздался сигнал. Кристалл перестал крутиться. Теперь он излучал лазурный свет и вырос до крупного апельсина. Сол схватил его, чувствуя тепло на коже, и побежал по металлическим коридорам туда, где пристыковался челнок. Время поджимало. «Мы на месте», — сказал пилот, щелкая тумблером над головой. «Правда, не пойму, что вы тут забыли. Это ведь сплошные джунгли». Сол вздохнул. Окинул взглядом широколиственные деревья в обзорном окне. В душе скребли кошки, но нужно оставить совесть позади. Теперь он преступник, и плевать, что делает все на благо. «Вылезай из кресла», — приказал он, вытягивая оружие. «Немедленно!» «Милостивый Посейдон!» — пилот ошарашенно раскрыл рот. «Да вы что, провидец? С ума сошли!» «Я перевел тебе тройную сумму на счет», — ответил Сол, поглаживая металлический курок. «Скоро пришлю за тобой самолет, так что оставайся на месте и жди помощи». Таксист не двигался. Лет на 10 старше парня, небритый, с лысой головой. Небось, дома ждет семья, которую нужно кормить. А в больших серых глазах застыл немой вопрос. «Почему я?» «Мы провидцы, держим слово», — твердо отчеканил Сол. «Ну, либо сам сойдешь с челнока, либо придется тащить твое тело. Я лично за первый вариант». Пилот не стал долго думать. Дверца раскрылась, выпуская его на воздух. Сол пересел в кресло и спрятал лицо в ладонях. Не хотел он быть злодеем. Атлантида падала в глубокую бездну и тянула его за собой. «Соберись», — прошептал парень себе. «Лина ждет тебя». Сол никогда раньше не летал. Обучался на голографическом симуляторе в свободное время, пока учитель не видел. Теперь мечте детства предстояло сбыться. Главное, чтобы она не стала последней в его жизни. Парень активировал двигатель нажатием клавиш. Вибрация охватила самолет, который взлетал вертикально. Оставалось лишь дождаться, когда он поднимется на нужную высоту, и обхватить штурвал. Полет оказался не только не страшным, но и приятным. Казалось, челнок читал мысли Солла. Стоило тому подумать, что нужно свернуть, он лишь слегка поворачивал штурвал и смотрел на заложенные координаты в бортовом компьютере. Зато с посадкой произошел казус. Возле сфинкса виднелась крохотная фигурка девушки, махавшей рукой. Сол снизился над стройкой и едва не угодил в пирамиду, в последнюю секунду успев вывернуть самолет. «Я же говорила, что надо было взять пилота в заложники», — сказала Лина, когда парень вышел из челнока. «Ты мог погибнуть». «Я не хотел вмешивать сюда еще кого-то», — ответил парень, обнимая девушку. «Как успехи?» Лина лукаво улыбнулась. «Джейк выкрал образцы из лаборатории», — ответила она. «Два газовых баллона. Осталось лишь слетать на место встречи и установить их под крыльями челнока». «Отлично», — кивнул Сол. «Проблем не было?» «Гор занят охотой на своих гибридов», — поморщилась девушка. «Так что никто нам не помешает. А ты скачал информацию?» Парень покрутил в руках круглый кристалл. «Пришлось вырубить Моргана», — с горечью произнес он. «Это не твоя вина», — сказала Лина и чмокнула его в щеку. «Идем со мной». Они двинулись по вытоптанной дорожке. «Ни одного строителя. Сегодня выходной, как нельзя кстати. Большая пирамида почти возведена, не хватало лишь острой верхушки». Возле гигантских каменных лап сфинкса Лина остановилась. Вытянула руку, показывая на массивную дверь под грудью статуи. «Как-то раз я подслушала, как Гор бахвалился перед своей женой», — объяснила Лина. «Под одной из лап находится тайная комната, куда он собирается перенести сокровища. Десятки лет он вытягивал золото и алмазы из терры, но отдавать их отцу просто глупо. Алчность — общее проклятие императорской семьи и наша величайшая удача». «Ты спускалась туда?» Сол с подозрением покосился на мрачное лицо сфинкса. «Что если Гор...» «Когда взорвется Тиамат, всем будет плевать на золото», — усмехнулась девушка. «Настоящее сокровище у тебя в руках. Идем». Лина двинулась к двери, игнорируя беспокойство на лице любимого. Сол вздохнул и собрал остатки мужества. Не хватало еще показаться трусом перед ней. За дверью ветвился темный туннель. Лина нащупала на стене какое-то устройство и активировала его. В ту же секунду десятки электрических факелов зажглись, освещая коридор, ведущий к еще одним дверям. «Питание генерируют пирамиды», — сказала Лина. «Шевелись, Сол, нужно спешить». Под сфинксом оказалось прохладно и сыро. Они прошли туннель и открыли двери, оказавшись в кабине лифта. Лина замешкалась, изучая схему на картинке, и потянула один из рычажков. Лифт понесся вниз, трясясь и издавая низкое гудение. Двери открылись, пропуская их в огромные помещения, подпираемые резными колоннами. Сол с изумлением уставился на множество сундуков, ящиков, коробок, сваленных в кучу возле стен. В центре зала располагался длинный каменный постамент, на который падал столб света, льющийся из круглого светильника на потолке. «Гор не успел завести сюда свое добро», — сказала Лина, подходя к постаменту. «Так что сундуки пусты. Клади кристалл сюда. Это компьютерный терминал». Сол с изумлением воззрился на девушку. Протянул кристалл над постаментом и осторожно опустил. Раздался щелчок. Каменная поверхность завибрировала, а кристалл завис над ней в полуметре, вертясь на месте. «И что теперь?» — спросил парень. «Как мы скажем об этом нашим потомкам?» «Они найдут ее. Со временем, когда будут готовы», — ответила Лина. «А пока отправляемся наверх. Я знаю, что здесь есть система защиты. Энергетический щит не пустит сюда чужаков-грабителей». «Ты все предусмотрела», — хмыкнул Сол, прижимая девушку к себе и целуя в губы. «Скоро узнаем», — ответила она. «Мы не имеем права на ошибку, Сол». «А что, если я ошибся?» — спросил он. «Что, если не будет никакой катастрофы? Нас схватят и посчитают предателями и безумцами». «Я тебе верю», — отрезала Лина. «Поэтому закрой рот и будь мужчиной». Сол кивнул, и они отправились к лифту, слушая, как шаги отдаются мрачным эхом в этом огромном и пустом зале. Они подлетели к дворцу Гора спустя полчаса, когда солнце висело высоко в зените. Сол подал опознавательный сигнал, чтобы его приняли за таксиста. Не хватало еще быть сбитым при подлете. Получив разрешение на посадку, парень переглянулся с Линой. Та утвердительно кивнула, завязывая волосы в узел на затылке. Взгляд изумрудных глаз оставался решительным. Дворец Гора располагался в низкой долине, заросшей кустарником. Принц сознательно выбрал это место, удаленное от густонаселенных мест. Он мог без оглядки заниматься своими чудовищными опытами по скрещиванию. В Посейдонисе, центральном городе острова Атлантида, о таком можно было и не мечтать. Да и выглядело здание странно и причудливо. Две округлые башни напоминали шатры. В одной из них жил сам Гор, а в другой располагались лаборатории. В центре между ними высился длинный шпиль ретрансляционной антенны, на верхушке которого резвился флаг. Соколиная голова на ярком алом фоне. Возле металлического забора с кольями виднелась одинокая фигурка. Сол потянул штурвал на себя и начал снижение. В этот раз посадка оказалась мягкой, разве что шасси едва не наскочило на камень. Они выбрались из самолета и вдохнули свежий воздух, наполненный ароматом цветов. Лина припустила вперед и обняла низкого незнакомца, стоявшего возле баллонов с газом. Сол поморщился. Несмотря на серьезность ситуации, укол ревности прошелся по сердцу. «Это Джейк, лучший генетик на Терре», — представила Лина. «Чего встал, как истукан? Поздоровайся, Сол!» Парень помахал рукой. «То, что лучше, сильно сказано», — смущенно пролепетал ученый, махая в ответ. «Мой начальник с тобой бы не согласился». Джейк оказался щуплым юношей. Кожа до кости. Подует ветер, да унесет. Короткие соломенные волосы покрывают голову, формой напоминавшую картофелину. Маленькие узковатые глазки, острый подбородок и кожа испещрена следами от прыщей. Но что больше забавляло, так это уши, громадные, торчащие в стороны. «Тебя никто не видел?» — обеспокоенно спросила Лина. «Большая часть лаборантов дрыхнет», — ответил Джейк. «А охранники отправились с принцем на охоту. Я слышал, в этот раз стреляют в минотавров». «Умеешь устанавливать?» — спросил Сол, прерывая беседу. «Там даже дикарь справится», — улыбнулся Джейк. Сол обхватил руками баллон и удивился. Не ожидал, что он настолько легкий, хоть размером был с хороший валун. «Газ ничего не весит, а сплав из металла, привезенного менторами», — пояснил генетик, беря другой баллон. Любой транспорт атлантов являлся универсальным, независимо, гражданский он или транспортный. Челнок можно переделать в боевой истребитель, всего лишь установив вооружение. «Так что, они вдохнут газ и мутируют?» — спросил Сол, продвигаясь к самолету. «Станут такими же, как мы?» «Похоже, ты ничего не смыслишь в генетике», — покачал головой Джейк, устанавливая баллон под крыло. Думаю, ты в курсе, что в нашем организме 23 пары хромосом, в отличие от дикарей, у которых на одну пару меньше. Без нее они не способны на эволюционный скачок, какое-то развитие мозга. Спустя сотни лет они деградируют и вымрут, как нелепое недоразумение природы. Я разработал ретровирус, добавляющий цепочку новых генов в генетический код. Правда, он будет в спящем состоянии, пока они не начнут спариваться. «Я адепт будущего, а не ученый», — фыркнул Сол, облокотившись на фюзеляж. «Это сделает их атлантами?» «Поправка. Бывший адепт будущего», — вытянул палец вверх генетик. «Ладно, я шучу, не злись. Они станут чем-то большим. Точно не могу сказать. Я ведь проводил опыты на грызунах, а не на живых людях. Если терапия сработает, а в этом я уверен, то дети и внуки дикарей, которые вдохнут ретровирус, станут новым улучшенным человечеством. К сожалению, мы не сможем внедрить хромосому во взрослого субъекта, не рискуя убить его. Лишь передача по наследству». «Возможно, они не повторят наших ошибок», — кивнул Сол. «Племя размножится, неся крупинки генома по планете», — Джейк мечтательно поднял глаза к небу. «Знаешь, это приятное чувство. Я словно отец будущей цивилизации». «Мы не боги. Император совершил ошибку, посчитав себя всемогущим. И что нас ждет в итоге? Взрыв планеты и гибель миллионов». «Я не особо верю в ту чушь, что ты там увидел. Но доверяю Лине. Когда-то она спасла меня от гнева Гора. К тому же это отличный способ проверить мою теорию и провести эксперимент». Сол хотел возразить, но девушка мягко прикоснулась к его плечу, кивая в сторону челнока. «Время не ждет», — сказала она. «Джейк, спасибо. Надеюсь, у тебя не возникнет неприятностей, если принц пронюхает о том, что ты стащил образцы из лаборатории». «Да ерунда», — усмехнулся генетик. «Риск стоит того. Улетайте, пока вас не засекли». Лина чмокнула Джейка в щеку, что вызвало у Сола новый приступ раздражения. С другой стороны, злиться глупо. Паренек рисковал жизнью, чтобы пронести баллоны. «Надеюсь, еще увидимся», — сказал Сол, пожимая руку генетика. «И не забудь выслать челнок за беднягой-таксистом». «А я надеюсь, что ретровирус сработает», — ответил Джейк, отходя к забору. «Провидец и вор. Кто бы мог подумать?» Сол и Лина заняли место в кабине. Парень активировал двигатель и совершил вертикальный взлет. Они зависли над дворцом Гора, разглядывая фигурку генетика в обзорном окне. Джейк махал рукой, и в этот момент его поразил слепящий луч света. Сол с разинутым ртом наблюдал, как от юноши остается кучка пепла, рассыпавшаяся по желтым пескам. «Не может быть!» — вскрикнула Лина. «О, Джейк, нет!» «Что за...» Сол не закончил фразу, так как увидел стрелка. По коже побежали мурашки, а волосы стали дыбом. Никогда еще он не видел ничего подобного. Великан трехметрового роста поднял посох над собой, явно прицеливаясь в челнок. Но не размер впечатлял, а голова шакала с лоснящейся шерстью, вытянутым носом и клыкастой пастью. В налитых кровью глазах читалась неприкрытая ярость. Тело оказалось человеческим, настоящая гора мышц и костей, прикрытая лишь набедренной повязкой. Длинный металлический посох сужался к низу. Драгоценные камни блестели в лучах солнца, а на верхушке сиял большой кристалл желтого оттенка. Именно из него вырвался новый смертельный луч, чудом пролетевший мимо челнока. Сол зажмурился, когда обзорное окно осветилось слепящим светом. «Это жезл Тота!» — крик Лины резал слух. «Улетаем! Ну что же ты?» Парень до боли прокусил губу, отгоняя от себя страх. Сжал штурвал и набрал высоту, уклоняясь от новых лучей. На радаре проскакивали жирные точки, обозначавшие выстрелы из посоха. Желтый цвет едва не переходил в красный, что означало критическое попадание. «Я ослышался?» — спросил Сол, набирая максимальную скорость. «Жезл того самого гения Тота? Я считал, что это миф». «Я тоже», — кивнула испуганная девушка. «Гора постоянно снабжали новым оружием на случай нападения колонистов». «Бедный Джейк, он не заслужил этого». Сол сжал ладонь Лины в своей руке. Он вспомнил, что тот являлся легендарным изобретателем. Половина технологий Атлантиды — его рук дело. Но кто же тогда этот монстр с шакалией головой? «Суперсолдат», — сказала девушка, будто читая мысли парня. «Гору поступила куча заказов от военных подрядчиков после начала войны. Вот он и расширял арсенал оружия, создав биологических чудовищ. Мы только что видели Анубиса. Единственный и неповторимый боец. Меня не пускали в секретную лабораторию, но слухи ходили». «Ненавижу их», — процедил сквозь зубы Сол. «Они не ценят человеческую жизнь, разрушают наше общество изнутри, будто паразиты, грызущие мозг. Лишь жажда власти, богатства и крови. Остаток пути они провели в молчании. Сол изредка бросал взгляды на Лину, отвлекаясь от созерцания радара. Девушка все еще не могла отойти от шока, вызванного смертью генетика. Племя дикарей обитало в горной долине, защищенной от проникновения хищников. Девушка неоднократно летала туда, изучая повадки людей. Сол же продумывал варианты. Без компьютера он не мог увидеть будущее. Пришлось действовать по старинке. Никогда не помешает пошевелить мозгами. Морган очнулся и связался с центром разведки, а они подняли бучу. И теперь пощады можно не ждать. Но время еще есть, это факт. Иначе на хвост им сели бы истребители. Джейк мертв, да и бедняге-таксисту не повезло, которого так никто и не заберет. А вскоре найдут и их, предателей и преступников. «Мы на месте», — Лина отвлекла парня от горестных мыслей. «Снизь скорость и постарайся не испугать племя до смерти». Сол нажал на тумблер и слегка потянул штурвал на себя, снижая самолет. В обзорном окне открывался чудесный вид на заросшую травой долину. Множество шатров из звериных шкур раскинулись на площади. В некоторых местах в небо подымались длинные дымки от костров. Дикари уже увидели несущийся челнок и подняли панику. Женщины и дети бросились в рассыпную, а мужчины подняли луки. Ни одна из стрел не попала в цель. Что неудивительно, скорость челнока приличная. Парень активировал баллоны и схватился за рычажок, выпуская газ из-под крыльев. Дикари падали лицом вниз, вдыхая ретровирус. Некоторые теряли сознание, другие корчились, будто рыба, попавшая в сети. Лина с ужасом прижала ладонь ко рту, явно не ожидая подобной реакции. «Они не умрут?» — прошептала она. «Будем надеяться, что Джейк не соврал», — пожал плечами Сол. «Все, последний баллон опустошен. Возвращаемся назад». Челнок сделал победный круг над долиной и взмыл вверх, перелетая горную гряду. «Что же мы наделали?» — Лина всхлипывала, а по лицу текли слезы. «А что если...» «Это твоя идея, так что перестань ныть», — оборвал Сол. «Лучше подумай, что нам делать сейчас. Предлагаю вернуться за хозяином челнока и забрать его. Не собираюсь иметь еще одну смерть на своей совести». Девушка вытерла слезы тыльной стороной ладони. «На нас уже устроили охоту», — кивнула она. «Нужно улетать подальше отсюда. Когда взорвется Тиамат, у них появятся дела поважнее, чем искать нас». «Но куда? Гор поднимет все воздушные силы на наши поиски». «У меня есть координаты одного места». Лина потянулась с кресла и несколько секунд вводила что-то в бортовой компьютер. Сол присвистнул. «Это то, что я думаю?» «Город Света», — улыбнулась девушка. «Его построили, чтобы заселить богачами и чиновниками. Настоящий рай на Терре. Но сейчас он пуст и дожидается своего часа. Мы можем начать новую жизнь там. Заведем детей, обучим их, чтобы они передавали наши знания своим детям. Когда новое человечество заселит планету, им понадобятся поводыри». «Нужно найти еще людей», — кивнул Сол. «Тех атлантов, кому мы можем доверять. Но главное сейчас добраться до города целыми и...» Челнок тряхнуло так, что они подпрыгнули на креслах. На радаре засветилось несколько точек. Огненный шар пролетел в обзорном окне, чудом не попав в правое крыло. «Истребители!» — воскликнул парень. «Да там целое звено!» Раздался сухой треск, словно где-то ломали сучки и палки. Сол нажал на кнопку, активируя пространственную связь. «Немедленно снижайтесь, иначе мы вынуждены сбить челнок. Принц Горб требует привести вас к нему». Парень переглянулся с Линой, но та яростно замотала головой. «Хорошо, мы поняли», — ответил Сол. «Не стреляйте, садимся». Девушка расширила глаза от изумления, но Сол начал снижение. В решающий момент, едва не долетев до земли, резко взмыл вверх. Гасители инерции помогли не ощутить, как тела придавливает к креслам. Новые огненные шары последовали за челноком. Радар покрылся желтыми точками. Но навыков пилотирования не хватило. Одна из точек стала красной и врезалась в хвост. «Проклятие!» Сол тянул штурвал на себя, но поздно. Самолет врезался в гущу деревьев, сшибая стволы и листву. В последний момент удалось выровнять транспорт, чтобы не протаранить носом огромный валун на пути. «Ты как?» Сол освободился от ремней и склонился над девушкой. «Лина, очнись!» Со лба Лины стекала струйка крови. Сол несколько раз ударил ее по щекам. Глаза девушки открылись. «Голова болит», — произнесла она. Приложилась об панель. Парень помог девушке встать и облокотиться на себя. Вдвоем они вышли из челнока, опасливо озираясь по сторонам. Самолет оставил длинный след в лесу. Стволы деревьев лежали на земле, а открытое пространство заливал солнечный свет. Где-то вверху раздавался гул истребителей, которые искали место падения, словно пчелы, слетавшиеся на мед. Сол осмотрел голову девушки и увидел небольшой порез под волосами. Ничего страшного. «Мы недалеко от долины пирамид», — сказал он. «Двинемся через лес и вскоре выйдем к реке». «И что потом?» — спросила Лина, испуганно глядя в небеса. «Они найдут нас». «Идем», — прервал Сол и потянул девушку за собой. Они устремились вперед, пробираясь между густой листвой и путаясь в ветвистых кустарниках. Но не прошли и 100 метров, как раздались выстрелы. Сол оглянулся и вскрикнул. Несколько гвардейцев догоняли их, подняв веджроутеры и выпуская ручные молнии. «Беги!» — крикнул он Лине. «Я догоню!» Девушка застыла на месте, будто приросла к земле. На лице отражалась целая гамма чувств, но в глазах застыло упрямство. Сол выхватил оружие и нажал на спусковой крючок, выпуская электрический разряд. Один из преследователей свалился, не ожидая нападения. Зато несколько других начали ответный огонь. «Пригнись!» — крикнул парень. «Лина, скорей!» Но поздно. Молния влетела в грудь девушки, и та безмолвно упала на землю. Сол выронил веджроутер и подбежал к ней. Свалился на колени и обнял девушку, пытаясь привести ее в чувство. Пальцы пытались нащупать пульс на шее, но тщетно. Лина мертва. Парень не чувствовал боли, лишь пустоту внутри, будто вырвали сердце и растоптали. Несколько слезинок скатились по щекам, упав на бледное и неподвижное лицо девушки. «Поднялся!» — раздался знакомый голос за спиной. «Оглох, что ли? Руки так, чтобы я видел!» Сол медленно потянул ладони вверх и закрыл глаза Лине. Вдохнул воздух в легкие, собираясь силами. «Вы убили ее!» Он поднялся на ноги и повернулся. Пальцы сжались в кулаки. Командующий гвардией Атлантиды опустил веджроутер. В этот раз Сетх даже не надел брони, а оказался обычным дикарем. Грудь покрыли многочисленные шрамы, на поясе висел все тот же зазубренный меч. И он ухмылялся, показывая кривые желтые зубы. «Ты посмел сопротивляться», — проговорил Сетх. «Гипербореец! Все ваше племя такое! Упрямые, своевольные, неспособные мыслить разумно. Дитя Севера! Ума не приложу, как ты стал адептом будущего. Впрочем, история все расставила на свои места. Предатель!» «Мы пытались спасти Атлантиду», — произнес Сол. «Это вы предали свой народ, подписали ему смертный приговор и улыбаетесь при этом». «Морган вырастил отличного ученика», — покачал головой воин. «Давно следовало уничтожить провидцев, которые считают себя венцами творения природы. Ваши видения бессмысленны и противоречат империи. Моргана поместят в тюрьму. А что касается тебя...» Сетх вытащил меч из ножен и поднял над головой. Гвардейцы сзади издали восхищенные возгласы. «Отрубишь мне голову!» — фыркнул Сол, чувствуя, как ярость застилает рассудок, не давая места страху смерти. «Я считал, что у самого прославленного воина Атлантиды есть честь. Видимо, ошибся. Он может лишь убивать беззащитных женщин». Сетх скривился, будто получил пощечину. Резко оглянулся и гаркнул гвардейцам. «Меч!» Кто-то тут же подал лидеру оружие. Сетх несколько секунд оглядывал обычный меч с простой рукояткой без изящества и кинул к ногам Солла, вызывая на поединок. Парень поднял оружие, ощущая тяжесть в руках. Когда-то давно он дрался на палках в переулках с другими мальчишками. Побеждал ли тогда? Не всегда. А сейчас будет соревноваться с самым талантливым бойцом в Солнечной системе. Безумие? Ну и плевать. «Думаешь, я боюсь?» — спросил Сол. «Ошибаешься. Быть может, я и не предвижу будущего, но знаю, чего хочу. Так иди сюда!» Сетх издал яростный вопль и ринулся в схватку, размахивая мечом. Сол отразил несколько ударов, отступая назад. Боль в руках становилась невыносимой. Парень ударил в ответ, целясь в сердце воина. Но куда там? «Недоносок!» Лезвие меча вонзилось в живот парня. Сол ощутил, как внутри разгорелся настоящий пожар. Парень упал на спину, поскальзываясь в собственной крови. Смотрел в небо, где пролетали челноки. Мысли беспорядочно мелькали в голове. Где-то там взрывалась планета, а осколки разлетались по сторонам. Он скрыл от Лины часть видения. Некоторые вещи лучше оставить при себе. Новый виток гражданской войны, когда озлобленные и испуганные жители Этруса и Терры поднимут оружие друг против друга. вместо того, чтобы объединить усилия и отклонить астероиды от своих планет. А затерянный город со ступенчатыми пирамидами зарастет джунглями, пустой и одинокий, дожидаясь, когда его обнаружат потомки дикарей. Не повторит ли новое поколение ошибок прародителей? «Великий Посейдон, спаси нас!» Сол не успел договорить молитву. Сердце остановилось, а сознание провалилось в бездну, как и великая империя Атлантиды. Вы слушали рассказ «Падение Атлантиды». Автор Виктор Лугинин. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2017 году. Читал Олег Шубин.